в это же время снова где-то в неизвестности. «Это он, случаем, не о нас?» — спросил Арес у Гермеса. «Неплохо было бы сделать его должным нам, но тут, я думаю, он затеял какую-то свою махинацию», — нахмурился тот. «Точно. У него уже есть несколько эльфов в подпространственном кармане», — вспомнил Арес. «Они же должны быть мертвыми. Я специально добавил в его способность убивать помещаемые живые объекты», — засомневался Гермес. «Он даже мою способность класса пророк умудрился сломать», — сообщил Арес и вдруг воскликнул. «Ну зачем опять-то?» «Что случилось?» — заволновался Гермес. «Я на всякий случай подготовил 6 запасных вариантов его спасения. С таким индивидом уже даже и не знаешь, чего ждать. А он одним предложением все их уничтожил. Остался один основной. Ну вот как его спасать?» «Если и этот сможет, аннулировать. Ведь просил же его ничего не творить», — возмутился бог хаоса. «А что конкретно не творить, не сообщил? Забыл, как мы сами прикалываемся над смертными», — ухмыльнулся бог игры. «А основной сильно ненадежен?» «Да нет, наоборот, я там как только мог повышал надежность», — успокоился Арес. «Может, и прокатит». «Подождем», — ответил Гермес. «Ты ему веришь?» — спросил Ахред Траашка. «Он почти не врет, если только что-то не договаривает. В любом случае мы будем в плюсе, если он сможет вернуть хотя бы одного пропавшего ученого», — ответил тот. «А подопытных всегда можно и еще набрать». Очнулся я в космосе в своем трофейном скафандре. Снаружи скафандра, насколько мог почувствовать, я покрыт тонким слоем орехалка. Немного порефлексировав, я стал размышлять. Ведь все же шло нормально, и я новую причину оставить меня в живых им подкинул. Или это не они? А сама станция-то еще жива? «Оль, что случилось?» — решил я все-таки узнать побольше конкретики. «Тебя выкинули через шлюз в космос, затем попытались сжечь двигателем фрегата. В результате зарядили складку на 81 200 ТИКов», — ответила она. «А почему я в скафандре?» «Ты сам дал мне доступ к своим способностям, и я предприняла меры для твоего спасения», — пояснила она мне очевидное. «Здорово. Благодарю за помощь. Еще новости есть?» «Мы находимся на расстоянии 50 километров от станции. Скорость нулевая, стабилизирована со станцией. Включен режим невидимости в пакете «Вещь». «А ведь я только собирался его разработать», — подумал я и спросил. «Долго я был в отключке?» 8 часов», — как всегда кратко отчиталась Оля. «Ясно. Двигаемся к станции», — скомандовал я. «Трындец этим зайцем, ведь по-хорошему же хотел». «А телепортироваться не хочешь?» — спросила Оля. «Так будет быстрее и дешевле». «Вот ведь совсем забыл, что оставил кусочек орехалка в камере». И согласился, выбросив рядом с собой еще один кусочек орехалка с искином, пусть привычкой будет. Внезапно я усомнился в работоспособности телепортации на такое огромное для меня расстояние. И чего? Даже на таком расстоянии сработает? Не успел дождаться ответа, как очутился в своей камере. Некоторое время назад в кабинете службы безопасности станции. «Насколько я понял, нам невыгодно возвращать пропавших ученых из клана наших противников. Это приведет к их усилению». «То и действие». «Сотру все записи разговора с камер наблюдения, затем лично переговорю с Траашком и Ахретом. Есть у меня на них компромат». «А с этим объектом что сделаешь?» «Объект можно зачистить способом номер 5». «Хотя Гена говорил, что рядом с ним оборудование сбоит. Утилизатор может и не сработать. Лучше способ номер 1 с модификацией номер 2. Об исполнении доложишь. Свободен». Оказавшись в камере, я захотел сразу снять скафандр. В нем непривычно передвигаться. Но не успел об этом подумать, как он исчез, и я остался голый. Только решил повозмущаться такой наглостью, как на мне появилась одежда в виде костюма техника, а поверх кожи привычно растекся броник. «Оль, заканчивай шутить, я так скоро заикаться начну», — воскликнул я мысленно. «Заодно прокачаешь контроль эмоций, пока будешь от заикания избавляться», — парировала она. И тут в мою камеру вошел Траашк с небольшой сумкой на плече. Пока я раздумывал, что предпринять, он решил первым заговорить со мной. «Я так и думал, что тебя так просто не убьешь, и ты снова придешь сюда», — сказал он. «А ты в курсе, что светишься?» «Оль, опять твои шуточки?» — спросил я свой искин, убедившись, что действительно небольшое свечение от меня идет. «Ореол таинственности тебе не помешает», — сообщила она с небольшим смешком. «Во мне присутствует аватар бога. Ну, правильно. А как бы я еще смог спастись?» Начал я мутно отмазываться от суперспособностей. «Не уверен, что поможет, но вдруг. Откуда такая уверенность, что я окажусь здесь?» «Ты забыл, что передал мне знания о судьбе», — напомнил он мне о моих лекциях. «Я теперь могу более точно прогнозировать свое будущее. Вот из-за этих расчетов я сюда и пришел. Согласно им, у меня только тут есть шанс спастись». «А кто меня в космос выкинул?» — спросил я, вспомнив, что нужно возмущаться несправедливостью. «Это Аэликотер. Он распорядился также уничтожить все записи твоих разговоров», — ответил ученый и тихо пробормотал. «Видно, опять клановики что-то мутят». «А твое спасение тут при чем? Не понял я сути происходящего. Или тебя тоже решили зачистить?» «Через час после того, как от тебя избавились. В систему вошло большое количество кораблей Империи Атаран и потребовали сообщить, кто мы и чем здесь занимаемся. А так как наша база не просто засекречена, но и официально нигде не фигурирует, то внешне сделано все, чтобы выглядело, будто это станция Империи Арвар», — сообщил он. «И чего? Все еще ничего не понимал я. Неужели не смогли эвакуироваться?» «Как ты понимаешь, сообщать, кто мы и что делаем, запрещено. А сил для отражения атаки не хватает. Поэтому принято решение включить режим самоуничтожения станции. Всех, кого хотели, уже эвакуировали, а меня с подопытными оставили здесь. Даже спасательные боты не поленились уничтожить. Мне жалко потерять наработки в области прогнозирования. Ты мне поможешь? Мне достаточно высадиться где-нибудь ближе к фронтиру. Дальше я сам», — огорошил он меня очередной новостью. «Как будет уничтожена станция и через какое время?» Сразу я ухватил суть проблемы. «Минут через 15 произойдет кварковый взрыв. Я даже не представляю, как нам спастись от него». «Пошли, покажешь, кого из испытуемых можно забрать». Я снял со стены орехалка, вышиб дверь и первым вышел в коридор. «Всех, кто за дверями, по правую сторону», — указал Трашк. «А где Ахред?» — спросил я, пока выламывал двери и собирал в складку транспортабельные объекты. «А Эликотер его забрал с собой», — сообщил он негодуя и продолжил возмущаться. «Он думает, что какой-то лаборант сможет заменить меня, но Ахред слишком узкоспециализированно обучен, причем чисто технически, а я считаю, что настоящий ученый должен знать и гуманитарные науки, хотя бы на обывательском уровне. Петь, писать стихи, рисовать. Никогда не угадаешь, что может пригодиться при исследовании». «Ты можешь как-то предупредить всех, кто попал на станцию о взрыве?» – спросил я, не представляя, как самому это сделать. «Могу мысленно с помощью псионики сообщить всем, кто в системе, но это будет на пределе моих сил, я буду без чувств». «Это будет твоей платой за эвакуацию», – пообещал я решить его проблему. «Хорошо», – согласился он, и я услышал в своей голове мысль. «На станции включена система самоуничтожения. Кварковый взрыв будет через 10 минут. Срочно всем покинуть опасную зону». Дождавшись, пока Траашк будет падать, перенес его в складку. Надев скафандр, телепортировался наружу, сразу убирая в складку и второй кусочек орехалка. А то потом забуду. Включив на скафандре систему аварийного оповещения, я ускорился к предположительному местонахождению кораблей. Не понял, откуда я знаю, где находятся корабли? «Это последствия изучения первого уровня базы Эспер», – последовал логичный ответ Оли. «Это интуиция?» – радостно спросил я ее. «Да, интуиция», – подтвердила она. «Только ее работоспособность ниже 20%. Необходимы специальные тренировки для увеличения этого процента». 20-процентная способность угадать. «А как понять, что угадали? Мы вообще туда летим?» – заволновался я. «Все-таки космос. Неприятно будет здесь потеряться». 20%, что сработает. А когда сработает, ты почувствуешь уверенность», — пояснила Искин. «Включи визор и сам посмотри». «Он чё, ещё и как телескоп работает?» «Что-то я пропустил в описании», — пробормотал, включая визор. «Точно, вот они. Нифига себе, их тут больше полусотни. Надеюсь, догоню, вон как драпают». Пролетая мимо одного из кораблей, я уж думал, что меня не подберут, как сзади что-то прицепилось ко мне и потянуло к кораблю. Вдруг я почувствовал сильный дискомфорт на уровне разума, не знаю, как это описать. Вроде и не боль, но что-то похожее. А, это, наверное, кварковый взрыв. Неслабый кораблик вблизи оказался, наверное, километровой длины. А издали казался мелкий такой. Когда меня протащило через мерцающее силовое поле и плавно отпустило на пол, я встал и стал дожидаться, когда подойдет местная охрана. Пока никто не видит, я незаметно сбросил на пол кусочек орехалка с искином. Пусть будет. Заодно дал ему команду растечься по полу и замаскироваться. А вот и боец, судя по мерцающему силовому полю вокруг мощного бронированного скафандра. «Сначала пройди вон туда», — приказал он мне, держа меня под прицелом, насколько я понял, плазменного оружия. И я прошел в кабинку, на которую он показал. Когда закрылась дверь, я уже подумал, что это камера такая. Но тут зашипело, поплевалось, с различных сторон просветило разноцветными лучами. Я так понял, что идет дезактивация или дезинфекция. Затем я услышал из-за двери команду снять скафандр и одежду и положить в ящик слева для второго цикла очистки. После того, как я это проделал, услышал совет закрыть глаза и нос. Только успел это сделать, как и на меня уже посыпалось, полилось и посветилось, насколько я почувствовал с закрытыми глазами. И вдруг смог нормально видеть, не открывая глаз. Блин, эта Оля уже начинает раздражать. Точно, визор включила. Нафига? Вырубаем. Опа, водичка пошла. Видно, смывает химическую гадость. Да что такое? Откуда я про воду узнал? Насколько понял, эта вещь с помощью алхимика все просканировала и выдала мне такую мысль. Оль, что за беспредел? Я тебе зачем доступ к способностям дал? Высказал я ей. А что не так? Своевременно выдается вся актуальная информация. Отозвалась она. «Почему информация выдается моими мыслями? Меня это пугает. На шизофрению похоже». Указал я ей на то, что меня очень раздражает. «Или своим голосом сама все сообщай. Или что-нибудь придумай, чтобы я не путался. Как вообще такое возможно?» «Это способность ментальных паразитов эго. Они таким образом добиваются выполнения своих желаний от того, к кому прицепились», пояснила она. «Надевай одежду из правого ящика». Раздался снова голос охранника, и когда я оделся в белый стандартный костюм, открылась дверь, и я увидел охранника уже без силового поля и направленного на меня оружия. «И кто, интересно, ты такой?» – спросил он у меня уже менее грубым голосом. «Дикий я», – начал давить я на жалость. «Да содружество не подбросите?» «Бесплатно не работаем, дорого будет», – выдал он ожидаемую от граждан содружества фразу. «Не дороже денег?» парировал я, услышанной когда-то давно присказкой. «Хорошо сказал», — усмехнулся он. «Пойдем, кое с кем познакомлю». Не слабо так прошлись, метров 300. И вот он пропускает меня вперед в большой зал, где находится всего один человек. Охранник тоже зашел и встал у выхода. «Вот, познакомься», — начал он мне говорить. «Здорово, Мит, совсем зазнался, друзей не узнаешь?» Перебил я его, узнав своего знакомого в том человеке, который ждал меня в зале. Они оба вдруг встрепенулись, а Мит пристально стал вглядываться в мое лицо. «Вова, ты?» – спросил он наконец. «Вспомнил?» «А ты как здесь оказался?» – удивился он моему появлению. «Да вот, припахало графов мозги мне починить. Все сделали, как договаривались, а потом они будто обиделись на что-то и выкинули меня. А тут вы...» Выдал я ему вкратце сразу кучу информации. «Какие аграфы? Это же база арварцев!» Не понял Мит. «Так это ты нас предупредил?» Одновременно с ним спросил меня охранник. «Не я, но это по моему совету сделали», ответил я охраннику. «Ты точно уверен, что это были аграфы?» Тут же перебил меня Мит, занервничав. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, люди с длинными ушами и очень красивые – это аграфы», ответил я, как сумел. «Кстати, очень любит природу». «Так и знал, что нас подставят с этим походом», – раздраженно произнес Мит. «А кто нас предупредил, если не секрет?» – вкрадчиво спросил у меня охранник. «Секрет», – отрезал я, – «и пусть останется секретом, хотя бы в благодарность за спасенные жизни». «Согласен», – кивнул охранник, но по его виду я понял, что согласен-то он согласен, но лично побеседовать с Траашком был бы не против. «Не все так страшно», – успокоил я Мита. «База ведь внешне арварская, внутрь вы так и не попали, потерь нет, Так и доложитесь, взорвалась неизвестная база Арвар, наверное, пиратская, ну, по крайней мере, официально». «Внутрь, конечно, не попали, но потери есть», — огорченно возразил охранник. «Этот придурок Нешф не поверил предупреждению и решил продолжить штурмовать базу. К тому же его отряд уже почти прорвался к шлюзу». «Как бы то ни было, я передал всю эту информацию адмиралу. Пусть сами решают, как поступить», — сказал Мит и, оживившись, сменил тему. «Так значит, теперь тебе можно ставить нейросеть?» «Да уже поставили. Через неделю заработает», — сообщил я. «Что так долго?» — удивился тот. «Обычно они уже через день после установки работают». «Видно, навороченное или индивидуальное. Главное, чтобы работало», — начал оправдываться я и решил сам сменить тему. «А ты, как я погляжу, с нейрокомпом ходишь?» «Правильнее назвать нейрокомом. Он в поясе, а это устройство связи с мозгом», — объяснил Мит. «Ну а вы что здесь делаете? Тоже, если не секрет», — уже стал расспрашивать я. «Неужели за нейросетями и учеными прибыли?» «Секрет», — также парировал охранник. «Какие от тебя могут быть секреты, если ты сам во всем этом замешан?» — вздохнул Мит. И Карс поглядел на него с непониманием. «Да, ты прав. Мы прибыли за учеными, якобы проводящими незаконные исследования в сфере работы мозга на пиратской базе. Но, как видишь, не успели». «И во сколько мне станет путешествие до Содружества вашим транспортом?» – задал я вопрос обоим. «Это линкор», – поправил меня охранник. «Да ты чё, какая оплата?» – возмутился Мит. «Кстати, познакомься. Карс – это тот самый человек, который придумал нашу организацию и рассказал об основном направлении нашего развития. Эта экспедиция тоже состоялась частично благодаря ему». «Так это ты тот самый Вова?» – удивился тот. «Рад знакомству. То-то я смотрю, что это Мит так перед простым дикарем распинается, хотя и знакомым. Тогда, получается, ты и есть знаменитый гладиатор-новичок-демонок?» «Демонолог», — поправил я. «И чего они все с длинными именами так путаются?» «После тебя много гладиаторов погибло, пытаясь повторить твой подвиг», — укорил он меня. «Лучше не напоминай. Мне тогда просто не оставили выхода», — махнул я рукой. «А погибшие гладиаторы сами виноваты. Надо трезво рассчитывать свои силы, а не гоняться за легкими кредитами». «Покажи Вове его комнату и столовую», — обратился Мит к Карсу и добавил уже мне. «Располагайся пока. Отдыхай. Завтра поговорим». «А можно мне тоже нейроком?» — спросил я у Мита. «На время, пока нейросеть не заработает. Хочу изучить его, как работает. Потом сравню с нейросетью». «Завтра с утра сходишь к медикам. Посмотрим, что они скажут. Сейчас по местному времени 6 вечера», — ответил он, и мы с Карсом вышли в коридор. Карс показал мне мою комнатку, ничего так, немного больше, чем моя предыдущая камера. Космофлот, что тут скажешь, экономия на всем. Потом прошли с ним до столовой. После моего утверждения, что запомнил дорогу, Карс ушел, а я решил не прикалываться с едой и набрал в синтезаторе тот же 37-й номер. Пока шел к столику на автомате, уже запомнил всю еду. Вернувшись, Карс высказал Миту. «Надо бы за ним проследить. Мало ли, что с ним аграфы наделали. Если они там были, конечно. Мутный он какой-то. Да и странно это все. Мало того, что он единственный выживший оттуда, так и еще скафандр его показывает, что воздух закончился 5 часов назад». «Да, и летел он точно в нашу сторону, причем с ускорением. Слишком много странностей. Искину Пекину уже дано такое распоряжение. А завтра я с ним побеседую посерьезней. Может, чего разузнаю».